Глава 27. После тьмы грядет новый рассвет. После того, как я устроила Рику экскурсию по старой конюшне, мы решаем развести костер на заднем дворе и немного посидеть и поболтать. «Итак, теперь это твоя новая жизнь, Лейни. Ты не могла бы выбрать лучшую обстановку. Здесь прекрасно даже холодной ночью в окружении теней», — замечает Рик. Подложив в костер еще одно полено, он отчасти погасил пламя, которое рвалось вверх раскаленными стрелами. «Да, это прекрасно, правда? Мне нравится тишина и покой. Ты кажешься довольной и, должно быть, удовлетворена работой, которая была проделана, чтобы восстановить первоначальный вид здания». «Да, и жилье почти готово к переезду, но у меня еще не было времени подумать о меблировке. До меня все еще по-настоящему не дошло, что это будет мой дом. То, что там было изначально, годилось для сдачи в аренду, но мне не подходит. И поэтому вся прошлая обстановка теперь на складе, готовая к повторному использованию, как только будут возведены деревянные домики. Послушай, мы оба знаем, почему сидим здесь вдвоем. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я лишь пробежался взглядом по деталям того беспорядка, который оставил после себя. Есть еще кое-что, что нужно связать. Но все это не имеет значения, верно? Дело в том, Лейни, что ты действительно любишь меня, правда? Это не просто безответное чувство. Или я хватаюсь за соломинку?» Рик тут же издает смешок почти про себя и поднимает руку, чтобы не дать мне ответить. «Думаю, я уже знаю ответ на этот вопрос. Если бы я не верил, что ты можешь полюбить меня, меня бы сейчас здесь не было. Разве не так?» Я смотрю на него, и сияющая улыбка на его лице, которую он просто не может скрыть, тает в моем сердце. «Вопрос в том, — продолжает он, — сможешь ли ты простить меня за то, что я не разобрался с этим раньше? И что ты чувствуешь ко мне сейчас? Я имею в виду в эту минуту, когда мы сидим здесь. Если я уйду, может, статься, мы больше не увидимся, и, честно говоря, эта мысль приводит меня в ужас. Я не могу отделаться от мысли, что без тебя я потерян. Мои глаза наполняются слезами, и мне требуется мгновение, чтобы взять себя в руки. Когда я поняла, что влюбляюсь в тебя, полушепотом говорю я, я обнаружила, что мне страшно. И я поняла, что впервые осознаю, что такое настоящая любовь. Рик, время, проведенное с тобой в Андалусии, было волшебным, и когда я летела домой, мое сердце болело из-за чего-то, чему не суждено было сбыться. Если бы ты мне открылся, мы придумали бы, как нам быть. Но ты этого не сделал». Рик поворачивается, чтобы посмотреть мне в глаза. На его лице застыло страдальческое выражение. «Лейни, но ведь и ты тоже не открылась мне. Той ночью, что мы провели вместе в твоей спальне, ты сказала мне, что это был прекрасный вечер, но на этом все и закончилось. Это были именно твои слова». «Я знаю», — признаю я, и меня охватывает печаль. «Это называется инстинктом самосохранения. Как я могу конкурировать с кем-то вроде Кэти Кларксон? Вместе вы двое были образцом силы. Я должна была быть реалистом, понимая, что тот маленький пузырек невероятного счастья, который я испытала, находясь рядом с тобой, лопнет, как только я вернусь к своей обычной жизни. Почему ты выбрал меня?» Рик протягивает руку, чтобы схватить меня за руку, обхватывает ладонь и растирает кончики моих пальцев, которые побелели от холода. Я вытираю слезы свободной рукой. «Ох, Лейни, какими же дураками мы были, ты и я. Пожалуйста, не плачь. Сейчас я здесь и никуда не уйду, пока ты меня не вышвырнешь». Это заставляет меня усмехнуться. «Правда? Хотя кто знает, как надолго ты можешь здесь застрять. Как только завтра в полдень Франция введет карантин, спасения не будет». «Я запрыгнул в машину, потому что отчаянно хотел увидеть тебя и, наконец-то, сказать тебе, что я чувствую. В любом случае, где еще я хотел бы быть, как не с тобой?» если жизнь вот-вот изменится. Если, конечно, я тебе нужен. Рик пододвигается на скамье, кладет руку мне на плечо и притягивает меня ближе. Пламя начинает разгораться вокруг нового полена. Тихое шипение высыхающей древесины и потрескивание, когда она начинает гореть более яростно, успокаивают, как и исходящее от костра тепло. Рик, я боюсь того, с чем мы столкнулись, но, знаешь, все произошедшее заставило меня осознать, как важно держаться за то, что действительно имеет значение в жизни, а это, оказывается, люди, которых ты любишь. То, что ты здесь, кажется мне чем-то вроде чуда. Та ночь, которую мы провели вместе, казалась такой особенной, и мои внутренние инстинкты кричали мне, что мы оба испытываем друг к другу одни и те же чувства. Но я не могла позволить себе в это поверить, поскольку все казалось мне несбыточной мечтой. Рик притягивает меня еще ближе. «А я сказал, в нужном месте, в неподходящее время», — бормочет он. «Что еще я мог сказать в тот момент? Доверься мне, и я найду способ устроить свою жизнь. Я не даю пустых обещаний, и я даже не был уверен, что смогу с этим разобраться». Я была опустошена, желая чего-то, чего, как мне казалось, я не могу получить. И теперь мне кажется, что это правильное место и правильное время даже среди хаоса и неопределенности. Это не может быть совпадением, не так ли? Я выбрала тебя, а теперь ты выбрал меня. Я люблю тебя, Рик, и могу сказать это от всего сердца. Это все, что мне нужно было от тебя услышать, Лейни, отвечает Рик, наклоняясь, чтобы нежно поцеловать меня в губы. Мы сидим некоторое время, держась за руки, и, глядя на пламя костра, позволяя себе осознать, что ничто уже никогда не будет прежним. Теперь, когда мы наконец-то вместе, будущее в наших руках. «Доброе утро, ребята! Как спалось?» — спрашиваю я, заходя на кухню. «Я не сразу заснула», — отвечает мама, и она действительно выглядит усталой. «Завтрак почти готов». «И я тоже. Мой мозг просто не хотел отключаться», — хмурится папа. Мгновение спустя появляется Рик, выглядящий немного нерешительным. Но затем он подходит ко мне и крепко целует в щеку. От взгляда, которым мы обмениваемся, кровь приливает к моему лицу, а сердце в груди начинает бешено колотиться. «Джесс, я могу чем-нибудь помочь?» — спрашивает он, глядя на маму. «Спасибо за предложение, Рик, но я как раз собираюсь расставлять тарелки. Я подумала, что сегодня утром нам всем не помешал бы сытный английский завтрак». Она коротко улыбается ему и жестом приглашает присоединиться к нам с папой за столом. Рик садится рядом со мной, кладя свою руку поверх моей. Он кашляет, прочищая горло, и я вижу, что он не совсем уверен, что сказать, чтобы начать разговор. Он поворачивается и выжидающе смотрит на меня, и я знаю, что собираюсь сказать. Мы с Риком проговорили до рассвета, отправившись в гостиную, когда стало слишком холодно, чтобы сидеть на улице, наслаждаясь звездным небом над головой. И вдруг все встало на свои места. «Если Рик сегодня уедет, мы не знаем, когда он сможет вернуться», — поясняю я. Мама начинает расставлять на столе тарелки, папа смотрит на нее, и Рик немедленно вскакивает, чтобы помочь. «Джесс, спасибо. Завтрак просто потрясающий», — говорит Рик, забирая у нее тарелки. Когда Рик ставит их на стол, папа одобрительно кивает маме, но не делает попытки приступить к еде. «Вчера вечером вы с Риком долго разговаривали. У вас есть реальный план?» — спрашивает он, всегда готовый перейти прямо к делу. Я смотрю на усаживающуюся маму, а затем снова на папу. «Это скорее зависит от вас», — признаю я. «Лейни, мы будем довольны тем, что подходит вам обоим», — говорит мама. «Главное, что вы двое, кажется, сейчас на одной волне. Я права?» Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Рика. «Вы правы, Джесс. Проблема в том, что если я скоро не уеду, вы все можете застрять со мной на какое-то время. И кто знает, что произойдет и как долго продлится эта ситуация. Он нервничает, и мои родители, очевидно, это видят. Мысль о том, чтобы оказаться сейчас в разлуке, невыносима для нас обоих. Добавляю я. Мама прижимает ладони ко рту, а папа сидит с самодовольным выражением на лице. «Дело в том, что Рику не обязательно возвращаться», — объясняю я. «Конечно. Ресторан все равно будет закрыт», — отвечает мама, печально качая головой. Я ободряюще смотрю на Рика. «Я больше не являюсь шеф-поваром Алеатори», — заявляет он, и мама с папой выглядят шокированными. «Официально я — негласный партнер до тех пор, пока у меня не выкупят долю. Была заинтересованная сторона, но из-за слухов за последние пару дней о том, что все закрывается, он вчера отклонил свое предложение. К сожалению, я не думаю, что кто-то еще сделает предложение, пока жизнь не вернется в нормальное русло. При нынешнем положении вещей я безработный и бездомный, поскольку срок моей аренды вот-вот истечет, и я не могу позволить себе ее продлить. Я не совсем без гроша в кармане, но, боюсь, у меня такое чувство, что я вернулся к тому, с чего начинал». «Ох, Рик, это тяжело. Нам очень жаль. На самом деле никто не предвидел, что такое случится. Не так ли?» Я замечаю, что папа протягивает руку, чтобы взять маму за руку. «Мы будем рады, если ты будешь оставаться здесь столько, сколько захочешь», — добавляет мама. «Это очень великодушно с вашей стороны. Но давайте сначала выслушаем Лейни, поскольку ей есть что сказать». Ободряюще кивает мне Рик. «Переезд во Францию был лучшим решением, которое я когда-либо принимала», — начинаю я. «Но теперь мы с Риком понимаем, что наше будущее вместе. Это меняет все, в то время, когда вокруг нас тоже все меняется». Мама крепче сжимает папину руку, костяшки ее пальцев побелели. «Вы двое, конечно, должны делать то, что правильно для вас обоих, как для пары». Голос мамы дрожит, и я вижу, что она взволнована. «О, я не собираюсь никуда уезжать. Но если Рик останется, тогда мы действительно будем все вместе. Хотя я не уверена, подойдет ли это вам». «Что ж, мы с твоим папой решили, что будем использовать это время продуктивно. Мы собирались переделать массу дел, и теперь у нас есть шанс ими заняться. Можно рассмотреть и другие варианты». Я смотрю на Рика и понимаю, что они заинтригованы. «Если люди не могут сюда приезжать, как насчет создания видеоканала?» — совершенно небрежно высказывает идею Рик. «Видео?» — скептически морща лоб, переспрашивает папа. «Начнем записывать на видео в режиме реального времени целый каталог кулинарных шедевров. Мы с папой можем работать в команде на съемочной площадке», — объясняю я. «А мама и Рик будут проводить демонстрации. Это будет дополнение к веб-сайту». Папа замолкает, поглаживая свой подбородок, а мама выглядит ошеломленной. «Я на видео?» — спрашивает она. «Да почему бы и нет? Будешь рассказывать о рецептах и показывать, как это делается. Большинство рецептов занимают всего около получаса. Мы опубликуем несколько, чтобы начать набирать подписчиков и размещать платную рекламу. Затем выложим мини-ролики с анонсами и пригласим желающих оформить подписку и внести небольшую ежемесячную плату за бесплатный доступ к видео. Мы создадим аудиторию, и когда этот кризис, через который мы собираемся пройти, закончится, я уверена, что люди, которые будут нас смотреть, захотят приехать и попробовать все сами. Как думаете?» Тишина оглушает. Я представляю, как зловещее тиканье секундной стрелки на часах наполняет мои уши. «Добро пожаловать в сельский повар, Рик. Выпьем за семью», — говорит мама, встречаясь взглядом с папой. Мы все вскакиваем, чтобы обняться. Это очень трогательно, но кажется таким правильным и естественным. Столкновение с неизвестностью вызывает беспокойство, но объединившись, мы сделаем все возможное, чтобы создать что-то значимое. Подумайте обо всех этих людях, застрявших дома и отчаянно нуждающихся во вдохновляющих идеях. Давайте заставим семьи готовить вместе. Добавляю я, когда мы размыкаем объятия. И мы могли бы побудить людей начать думать о выращивании растений в помещении перед тем, как пересадить их под открытое небо. Уверена, что детям понравится принимать в этом участие. А вы как думаете? Мама в восторге. Ее глаза сверкают. «Блестящая идея, Джесс», — отвечает Рик, и взгляд, которым мама одаривает его, говорит мне все, что мне нужно знать. Едва увидев его в тот день, когда он приехал на курсы, мама поняла, что Рик искренен. Она ни за что не позволила бы ему остаться, если бы не чувствовала, что ее дочь будет в надежных руках. Чего она не знала наверняка, так это того, что чувствую я. «Тогда, похоже, у нас в разработке новый бизнес-план», — улыбается папа. Рик обнимает меня за талию, поворачиваясь в полоборота, чтобы посмотреть на маму и папу. «Это меня вполне устраивает, и я очень благодарен вам обоим. Здесь есть все, что мне нужно, и я не могу быть счастливее, чем сейчас». «С твоей мамой все было в порядке, когда ты объяснил, почему не вернулся вовремя?» — спрашиваю я, прижимаясь к Рику. «На самом деле она почувствовала облегчение и шлет тебе привет. Ну, она сказала, передай Лэйни мою любовь и благодарность. Но это немного похоже на то, что она рада от меня избавиться, не так ли?» Я кладу руку Рику на грудь, чувствуя успокаивающее биение его сердца. Он настоящий. Реальный. И это кажется странным, потому что я знаю, что прямо сейчас так много людей испытывают страх, панику и боязнь того, что должно произойти. А мы здесь, в объятиях друг друга в темноте, чувствуем себя благословенными. Нет. Мама беспокоится о своих отпрысках, независимо от того, сколько им лет. Только когда они узнают, что их отпрыск по-настоящему доволен своей жизнью, они могут расслабиться. И тебе достаточно посмотреть на моих родителей, чтобы увидеть эти перемены. Тебе грустно, что твой новый старт здесь, в старой конюшне, оказался компромиссом? Что ты имеешь в виду? Переезд с этой странной коллекцией мебели или переезд к незнакомому мужчине и попытка создать ощущение, что это наш новый дом? Усмехаюсь я. Рука Рика скользит по моей щеке, мягко убирая прядь волос. Может, я и странный, но мы не чужие друг другу, и мы можем что-то сделать с тем, что здесь есть. Я знаю, что ты, вероятно, не так себе это представляла, но апсайклинг — это весело. Апсайклинг — переделка из старых вещей. Мы можем заняться этим вместе. В сарае достаточно банок с краской, чтобы покрыть все доступные поверхности, и еще останется. И я хорошо управляюсь с дрелью, так что завтра могу начать вешать занавески. Что бы тебе не понадобилось сделать, я в твоем распоряжении. Я смеюсь. Но ты же не собираешься никуда уезжать в ближайшее время, правда? Но для создания первых нескольких видеороликов, их размещение в сети и расширение сообщества потребуется много работать и учиться. Рик удовлетворенно вздыхает. Но это будет весело, правда? Нам так повезло. Черт возьми, я просто благодарен тебе за то, что ты меня не прогнала. Если бы я приложил больше усилий, продвигал дело вперед с большей настойчивостью, я бы не оказался в положении, когда потенциально мог потерять все. Представь, насколько бы нам было легче в ближайшие несколько недель и месяцев, если бы я уже все продал. В его голосе звучит сожаление, как будто он меня подвел. Разве ты не видишь, что от этого стало легче, а не сложнее? Мы вместе начинаем все сначала. Это наш шанс построить ту жизнь, которую мы хотим. Мои родители, по иронии судьбы, делают то же самое. У каждого из нас свой набор навыков, но при этом мы готовы попробовать что угодно. И поэтому у нас все получится. Сложись все иначе, и, возможно, у нас не было бы этого шанса. Рик, я не думаю, что любое другое начало сработало бы для нас, как для пары. Он приподнимается на локте, чтобы наклониться надо мной, и через несколько секунд его губы касаются моих. Сначала мягко, а затем более настойчиво, а потом он внезапно немного отстраняется. Когда жизнь вернется в нормальное русло, когда бы это ни случилось, я обещаю тебе одну вещь. Мы пойдем по магазинам за обручальным кольцом, и я встану на колено и задам тебе вопросы в освещенной веками манере. Но сейчас давай сосредоточимся на том, чтобы сделать это место нашим убежищем. Каждый наш день, что бы ни случилось, будет заканчиваться здесь. И в горе, и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Я обещаю тебе, что ты никогда, никогда не будешь одинока. На мгновение мое сердце замирает, как будто вот-вот остановится. Но я знаю, что это просто сигнал к новому началу. Когда находишь свою вторую половинку, каждая клеточка твоего тела осознает это, и я понимаю, что то, через что нам предстоит пройти вместе, сделает нас сильнее. Я чувствую себя благословенной, и если бы я не пошла по пути, который привел меня сюда, я бы не открыла для себя истинное волшебство, произошедшее в Андалусии. Месте, где мы с Риком влюбились друг в друга. А когда двум людям суждено быть вместе, их ничто не сможет разлучить.